Продолжая наши беседы о молитве, мы незаметно пришли к пятому главному пункту нашего конспекта – неограниченные возможности молитвы. Обратим наше внимание на два места Священного Писания, которые говорят неограниченной возможности молитвы. «Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их». Псалом 80, 11 стих. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33 глава 3 стих. Неограниченный, всемогущий Бог способен дать великие ответы на молитву. Если существует Бог, Творец неба и земли, Вседержитель, тогда будет неразумным играть словами, говоря, что Он не способный отвечать на молитвы. Бог не может лгать, не может грешить, не может быть искушенным. Бог может своей неограниченной силе и власти делать все, что справедливо. Бог не только имеет силу могущественно отвечать на молитву, но Он имеет расположение. Он любит отвечать на молитвы о великом, потому что Он не только неограниченный и всемогущий Бог, Он любящий Отец своих детей. Если создание миров доказывает Божью силу, то тогда отдача своего собственного Сына искупительной любви, чтобы спасти погибших людей, доказывает Его готовность благословить. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Римлянам 8 глава 32 стих. Этими словами сам Бог через Духа Святого свидетельствует о своей готовности послать великое для своих детей. Бог способный и желает ответить на великие молитвы о великом. Это двойное положение Бога относительно великих ответов на молитву выражено в книге пророка Исаии, 59 главе 1 стихе. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать». Бог способный, Бог желает. Его рука простирается так далеко, как когда-либо в силе, и Его ухо слушает так же охотно, как когда-либо в Его доброте к людям. Как мало наши неверующие сердца знают о готовности Бога ответить на молитву чудесно, могущественно для своей славы. Нам нужно прогонять мысли, что мы можем исчерпать Его неограниченные сокровищницы или Его неограниченную любовь и терпение. Бог имеет так много дать, а мы так нуждаемся, и Он будет прославлен пред людьми, при возможности ответит на великие молитвы. Однако наши неверующие сердца так мало просят. Я думаю, о каждом из нас нужно было бы сказать, как было сказано в Назарете, «И не совершил там многих чудес по неверию их». Матфея 13 глава 58 стих. И в Евангелии от Марка 6 главе 5 стихе сказано, что Иисус не мог там совершить никаких чудес, кроме исцеления которых некоторых больных. А мы должны просить великого у Бога. В отношении молитвы упоминается много грехов. Люди предупреждаются не молиться на показ пред людьми, не просить чего, что для своих собственных вожделений. Мы предупреждены, как непрощение, зависть, непослушание, неверие и неправильная семейная жизнь мешает молитве. Но и всех грехов, упомянутых относительно молитвы, Священное Писание ни одного раза не намекает, что человек когда-либо чересчур много просил у Бога. Как часто бывает, что наши дети приходят к нам и говорят, им нужны ботинки, одежда, деньги для урока по музыке или многое другое. И как часто мы вынуждены сказать, подождите, деньги не растут на деревьях. Мы только можем приобрести то, на что позволяют наши средства, и обойдемся без остального. Но я никогда не читал в Священном Писании, где бы он кому-нибудь говорил, подожди, я не имею много, я уже приутомился себя, давая другим, я не могу дать тебе так много, как ты просишь. Одним из наших великих грехов является то, что мы так мало просим. Мы не берем то, что Бог желает нам дать. Мы не даем Богу возможности доказать свою любовь и силу. Да простит нам Бог за наши маленькие, скупые и неверующие молитвы. Бог приглашает, повелевает нам просить великого. Сколько Бог дал нам мест в Библии с обетованиями, что Он готов ответить на наши молитвы, если будем просить великого. Он, кажется, умоляет нас, доказывает нам, поощряет нас дать Ему возможность ответить на молитвы о великом. Иногда Писание дает нам ясное повеление об этом, и не повиноваться Ему – грех. Теперь приведем некоторые места Священного Писания. Пусть они преобразят вашу молитву и вашу веру. Они показывают, насколько Бог желает, чтобы вы просили у Него великого. Первое место. «Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их». Псалом 80, 11 стих. Здесь Бог сначала представляет себя и дает свою верительную грамоту и предоставляет доказательства своей способности и ресурсов. Бог как бы говорит: «Нуждаетесь ли вы действительно в великом Боге, чтобы Он что-то сделал для вас? Тогда обратитесь ко Мне, ибо Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Я разделил Черное море в ответ на молитву Моисея. Я навел все казни на Египет, от превращения воды в кров до поражения первенцев. И тогда Я вывел Мой народ израильский и провел его по суше между расступившимися водами Черного моря. Я питал их 40 лет маной с неба. Я дал им потоки воды из скалы, которую Моисей ударил по Моему повелению. Я проявил Мою всемогущую силу, совершая великие чудеса, когда они путешествовали. Тогда Я провел народ через полноводный Иордан по сухой земле, в то время как воды высоко взгромоздились с их правой стороны и утекли по течению с левой стороны. Я произвел падение Иерихонских стен. Таким Богом Я являюсь. И теперь, если вам нужно сделать что-нибудь великое, как вы видите, Я могу сделать». Из этого видно, что здесь Господь показывает, что Он также готов теперь совершать такие же великие чудеса, как Он был тогда. Он является тем же самым Богом. Он все еще может совершать великие дела, если люди будут верить Ему. Бог, кажется, ревнует о Своем собственном великом имени, и Он постоянно напоминает нам, что Он никогда не изменяется. «Ибо Я, Господь, Я не изменяюсь», Он говорит в книге пророка Малахии в 3 главе 6 стихе. И в послании к евреям в 13 главе 8 стихе нам напоминает, что Он, Иисус Христос, вчера и сегодня и вовеки тот же. Итак, Господь здесь говорит: «Я Господь, Бог твой, избавивший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и Я наполню их». В послании Иакова 4 главе 2 стихе сказано: «Не имеете, потому что не просите». Тогда это место должно означать, что имеете мало, потому что просите малого. Если мы пошире откроем уста наши, мы получим больший кусок у Бога. Великий проповедник Чарльз Спержин объяснял выражение этого стиха: «Открой уста твои, и Я наполню их» такими примерами. Во-первых, он говорит, это напоминает на некоторые обычаи восточных монархов. Один шах персидский пожелал оказать благосклонность своему консулу. Он попросил его открыть рот и тогда наполнил его драгоценными камнями, жемчугом и бриллиантом. «Если откроем уста наши, Господь наполнит их лучше, чем камнями драгоценными». Во-вторых, он считал, что это напоминает о восточном гостеприимстве. Когда на Востоке почетный человек попадает в гости, то хозяин во время угощения берет наилучший кусок явства и просит гостя открыть рот. Тогда он ложит в уста его самый вкусный и самый наилучший кусок. «Когда мы открываем уста», — псалмопевец говорит, «так туком и елеем насыщается душа моя», Псалом 62, 6 стих. В-третьих, он думает, что лучшую иллюстрацию можно найти в лесу. Весной в лесу можно найти гнездо птицы с маленькими, только недавно вылупившимися птенцами. Когда посмотришь на них, то их не видно, а видишь ли только их открытый рот, который мать должна наполнить пищей. Так и Бог желает, чтобы его народ открыл свои уста, чтобы получить от него благословения, которые он способен и готов даровать. О, дорогой слушатель, открой свои уста, проси у Бога великого, он способен и может ответить. Открой уста твои, и я наполню их. Было любимым местом писания Джорджа Мюллера, современного апостола молитвы, который получил и израсходовал 7 миллионов долларов для дела Божия, не прося ни у какого человека даже цента. Пища, одежда, помещение для 2000 сирот восполнялись в ответ на молитву этого мужа Божия. Джордж Мюллер открывал свои уста, и Господь доказывал, что он мог их наполнить так часто, отвечая на определенные молитвы, что Мюллер верил, что он может попросить у него миллион долларов с такой же уверенностью на ответ, как если бы он просил один доллар. Откройте и вы ваши уста, и позвольте Богу наполнить их великими благословениями. Аминь.